По случаю 5-летия со дня кончины Ким Чен Ира, 25-летия назначения его верховным главнокомандующим Корейской народной армии и 5-летия назначения Ким Чен Ына верховным главнокомандующим Корейской народной армии, на днях итальянский центр по изучению идей Чучхи в Милане выставил на сайте бессмертные классические труды великого Ким Чен Ира. О некоторых вопросах об идеологических основах социализма. Клевета на социализм недопустима. Социализм – это наука. И философия Чучхи – самобытная философия революции.